уже добавил инопланетянин, мы обязаны принять во внимание возможность экранизации. Ну, разумеется, тут же согласился я, вспомнив о своих 60%. И если мы думаем о кинематографической версии, то я рекомендовал бы передвинуть события на другое время дня. Я попытался припомнить, в какое время дня поместил свои события. Кажется, я вообще не обозначил никакого конкретного часа, о чем и объявил заказчику. «Да, это так», — признал он. «Точного времени вы не указали, но явно имели в виду сумерки, в чем меня убедило шелестящее звучание ваших слов». «Да, конечно», — согласился я, — «сумеречное настроение, так сказать». «Послушайте, вот и прекрасное название!» «О да», — сказал я с глубоким отвращением. «Сумеречное настроение», — раскатисто произнес он, словно пробуя слова на вкус. «Да, думаю, вы можете так назвать свою вещь. Однако написать ее надо при ярком солнечном свете, если вы понимаете, о чем я. И в этом будет состоять вся ирония».